Как не тяжко мне, государь, — продолжал он, — разоблачать перед вами дурные поступки моего брата. Поверьте, куда как тяжелее сознание того, что действовал он вопреки и наперекор интересам государства. Отныне я не числю его более среди членов моей семьи, ибо человек моего положения имеет лишь одну истинную семью во Христе и в лице своего короля. Слушая этого молодца, недолго пустить слезу умиления, думал Робер. Здорово у мошенника язык подвешен. Забытая за разговором голубка уселась на выступ оконца. Сварливый послал стрелу, и та, пронзив насквозь туловище птицы, разбила окно. «В каком я теперь очутился положении?» — завопил вдруг Людовик, оборачиваясь к Карлу Валуа. Робер Артуа, не теряя зря времени, подхватил архиепископа и вытащил его из амбара. Король остался наедине с дядей. «Да-да! В каком я теперь очутился положении?» — повторил король. «Предали со всех сторон. Надавали обещаний и ни одного не сдержали. Сейчас уже середина апреля. До лета осталось полтора месяца. А ведь помните, дядя, что сказала королева Венгерская? До лета. Устроите вы мне папу через полтора месяца или нет?» «Говоря по совести, не думаю. Ну вот, видите, что же со мной будет? Я советовал вам еще зимой развязаться с Мариньи. Но поскольку я с ним не развязался, не лучше ли призвать Ангерана, отчитать его хорошенько, пригрозить ему и приказать сделать решительный поворот? Но ведь, если не ошибаюсь, он один может нам помочь». Под влиянием растерянности, а вернее, повинуясь голосу прирожденного упрямства, Сварливый опять решил прибегнуть к помощи Мариньи как к единственному выходу из создавшегося положения. Он зашагал неровным тяжелым шагом по амбару. Сапоги его были сплошь облеплены белыми голубиными перьями. «Послушайте-ка, племянник», — вдруг произнес Карл Валуа. «Мне дважды довелось оставаться вдовцом, схоронив двух превосходных жен. Велика несправедливость судьбы, коли она не может избавить вас от забывшей стыд супруги». «Ну да», — воскликнул Сварливый. «Ах, если бы только Маргарита сдохла!» Внезапно он остановился посреди амбара и поднял взор на своего дядю. С минуту оба стояли неподвижно, пристально глядя в глаза друг другу.